Глава 45. Капитан Хольмер, пошатываясь, вошел в комнату отдыха и, увидев там папу Рико, сказал: «А знаешь, что я тебе сейчас скажу, клоун ты гуттаперчевый?» «Нет», – удивился старший сержант. «Джек вернулся». «Что значит вернулся? Где он?» Папа Рико был уверен, что капитан снова набрался. В последнее время он почти не просыхал, однако спиртным от него не пахло. В смысле, свежим спиртным. А вчерашний и позавчерашний выхлоп не считается. «Они сейчас идут с Хиршем и его новичками». «А Джек?» «Ну и Джек с ними. Хирш сказал, что Джек пригнал новенький арконский Грей. То есть не совсем новенький. Наши стриты его немного пощипали. Тедди сказал, сорвана навесная броня. Но это фигня. Главное, что Джек вернулся». «А где же он был? Что он рассказал?» «Где был?» – переспросил капитан и счастливо улыбнулся. «А хрен его знает, где был. Вроде бы Тедди сказал, что Джек сбежал из психушки, ну или что-то в этом роде. Я пока и сам не разобрался. Вот придут, тогда и поспрашаем». «За такие подвиги ему пора капрала давать», – заметил папа Рико. «Да хоть генерала!» – воскликнул капитан. Потом лицо его вдруг сделалось серьезным. «Что такое?» – тотчас спросил папа Рико. «Да у меня в кубрике такой бардак, бутылок навалено. Пойду приберусь, да посуду вытащу, а то перед Джеком неудобно». Капитан ушел к себе, а папа Рико рассмеялся и покачал головой. Но где это видано, чтобы командир роты торопился прибраться перед возвращением рядового? Но это был не просто рядовой, а Джек Стентон, отличный пилот и в какой-то мере талисман всей роты. Скоро весть о том, что Джек Стентон нашелся, облетела весь городок. Об этом говорили пилоты, механики, работники кухни и крючкотворы из строевой части. После своего бесследного исчезновения он превратился в настоящую легенду, и те, кто пополнил личный состав батальона недавно, представляли себе Джека эдаким суперменом, гоняющим по пескам на каком-нибудь САТа, никак не меньше. Люди стали подтягиваться к проходной и едва не затолкали там часового. И тогда командир второй роты капитан Бисмарк погнал всех в парк. Зная его характер, встречающие с готовностью перешли в парк, куда вскоре в сопровождении трех роботов вошел, прихрамывая, трофейный Грей. Вид у него был потрепанный, навесная броня расколота, однако машина имела вполне боевой вид. Под радостные крики собравшихся Джек, как и положено, повел робота на разгрузочную площадку и, опустив кабину, выбрался наружу. Его сейчас же подхватили и спеленали десятки рук. Кто-то закричал: «Качай его!» И Джека стали подбрасывать так высоко, что в животе у него закололо от двух огромных плиток шоколада и сладкой шипучки, которые входили в состав доставшихся ему сухих пайков. Пока Джек сидел в кабине, ему было сытно и радостно. Но теперь, летая вверх-вниз, он думал, что с пайком слегка переборщил и вполне мог обойтись одной плиткой. От конфуза Джека спас военфельдшер сержант Брике. Он растолкал собравшихся, пробился к Джеку и, схватив его за локоть, запретил швырять его, как плюшевого зайца. «Хватит, ребята! Чествование героя! Продолжите за ужином! Ради такого случая сегодня на кухне разморозят большой пирог, а Джек нуждается в немедленном осмотре». Сказав все это, военфельдшер потащил Джека из парка, а тот продолжал на ходу пожимать руки и улыбаться. Лишь когда они оказались на тропинке, ведущей к казарме первой роты, Джек начал приходить в себя. «Ну, как ты?» – – спросил Брике. «Брюхо крутит». «А что ел?» «Шоколад и шипучку из сухого пайка». «А сколько не ел до этого?» «Почти 2 суток». «Ну, понятно. Это тебя шипучка подвела. Осторожно, здесь ступеньки». Брике помог Джеку подняться на крыльцо, открыл перед ним дверь и придержал, когда того хлопнул по плечу сержант-хозяйственник. «С возвращением, Джек!» «Спасибо, Вилли!» «Он немного ослаблен», – пояснил фельдшер и повел Джека к его кубрику. «Здесь», – сказал тот, еще не веря, что стоит на пороге дома. Хотя и дверь на новом месте была покрашена в другой цвет и пахла в коридоре чуть иначе, чем на прежнем месте. Ведь климатическая зона здесь была другая. Джек вошел в помещение. Фельдшер последовал за ним. «Ну что, тебя не мутит?» «Нет, напротив». Джек огляделся, прошел к шкафу и, открыв его, убедился, что чучело курицы на месте. Правда, оно стояло под другим углом, но Джек его тут же поправил. «Доставай чистое белье и иди мойся, а я тебя здесь подожду. Потом проведу осмотр, послушаю. Если потребуется, пропишу постельный режим». «Да, конечно», – кивнул Джек, но все никак не мог до конца прийти в себя. «Открывай второй шкаф, бери бельевую пару и полотенце», – скомандовал фельдшер, и это помогло. Джек выполнил указание. Затем фельдшер усадил его на стул, помог снять зашнурованные ботинки, куртку и только потом заметил следы крови и сорванные пластыри. «О, да тут у тебя повязка была!» «И еще в 2 местах», – сообщил Джек. «Тогда мытье пока отставим. Сиди здесь, я смотаюсь за скин-пластиком. Он 100 раз лучше этого пластыря. Экономили на тебе арконы. Ты ведь из их госпиталя бежал?» «Ну да». «Ладно, сиди, я мигом». Пока фельдшер отсутствовал всего несколько минут, Джек успел впасть в забытье. Ему показалось, что он все еще сидит в том заросшем овраге и разговаривает с плунжером о том, насколько удобно было тому путешествовать в мешке. Потом как будто налетели лаунчи, и плунжер говорил ему «Вставай, пора забираться в кабину». А потом они как будто свалились в ручей вместе с Греем и мешками, но вода в ручье оказалась теплой. «Ты как, Джек?» – спросил фельдшер, и этот вопрос вернул его к реальности. Оказалось, он стоит в душевой, весь мокрый, кругом пахнет шампунем, а его раны здорово щиплет от воды. «Я в порядке, док, только жжет очень». «Сейчас я тебя вытру, мы вернемся в кубрик, и я налеплю на раны скин-пластик. Боль как рукой снимет, вот увидишь». Как возвращались в кубрик, Джек не запомнил и снова очнулся, когда его раны тронуло холодком. «Ну как, Джек, теперь лучше?» «Да, док, но мне прилечь». «Сейчас». Фельдшер быстро расправил постель, уложил Джека на чистые простыни и, укрыв одеялом, постоял пару минут, прислушиваясь к ровному дыханию пациента. Тот сразу уснул. Оглядевшись, фельдшер вышел в коридор и притворил дверь. «Ну, как он?» – шепотом спросил капитан Хольмер, трезвый и чисто выбритый. «Ничего страшного, сэр. Никаких переломов и ранений. Только не затянувшиеся ссадины. Видимо, с того раза, когда он пропал». «А как вообще?» – также шепотом уточнил лейтенант Хирш. «Он не ел 2 суток, измотался, ослаб. Но больше он измотан эмоционально. Ему же этот Грей не просто так отдали». «То-то и оно», – согласился капитан. «А тут еще наши стриты налетели. Нелегко их принесла». Но я пойду. Если что, зовите. Но я думаю, спать он будет до завтра». «Хорошо, мы присмотрим», – заверил фельдшера капитан, а когда тот ушел, повернулся к Хиршу и спросил. «Ну, а ты что знаешь?» «Про что?» «Про Джека. Что он тебе говорил?» «Все, что сказал, я вам докладывал, сэр. Что он бежал из госпиталя и прихватил Грей. Только и всего». «А дальше?» «А потом я заметил, что он заговаривается. Ну и сказал, помолчи пока, отдыхай, потом расскажешь. Я боялся, что он совсем сознание потеряет». «Ну, это ты правильно сделал. Пусть отдыхает. Подождем до завтра».